Важные составляющие недостатков персонажа. Как авторы, мы должны создавать персонажей с уникальными и сложными личностями. Конфликтующие друг с другом черты создадут эффект столкновения, затрудняя персонажу путь к успеху. Вы становитесь создателем, богом вашей воображаемой вселенной, а значит, вам досконально известно все, вплоть до малейших деталей сюжета, в том числе и персонажи. Чтобы ваши персонажи выглядели убедительно, они должны вести себя логично. Для их поступков есть причины. Триггеры страха, вызывающие тревожные воспоминания, люди и места, которых персонажи избегают, потому что им некомфортно. Чтобы достоверно прописать персонажей, нам нужно знать, почему существуют их недостатки и как слабости сказываются на поведении. Далее перечислены несколько важных составляющих, которые необходимо учитывать в процессе создания персонажа. Поведение и взгляды. Как только вы определитесь с недостатками персонажа, вам станет проще предвидеть, как он поведет себя в разных ситуациях, особенно в непредвиденных обстоятельствах, ведь в эти моменты персонаж реагирует более импульсивно, обнажая свое истинное лицо. К примеру, если во всем городе отключат электричество, каждый из сотрудников офиса, расположенного в высотном здании, поведет себя по-разному. Паникеры заподозрят, что в перебоях с электричеством замешаны террористы, и будут обрывать телефон, пытаясь дозвониться до близких. Лентяи, возможно, вздремнут. Те, кому свойственна нервозность, начнут переживать из-за снижения эффективности работы, усиливая напряженность и без того непростой ситуации. Любопытно, что персонажи, точно так же, как живые люди, в конкретной ситуации поведут себя по-разному. Индивидуальное сочетание положительных и отрицательных качеств создаст характерные реакции. В описанной ранее ситуации все три персонажа с одним и тем же недостатком поведут себя по-разному в зависимости от свойственных им качеств. Паникер в глубине души заботлив и способен отбросить тревоги, чтобы помочь окружающим. Тревожный нытик сведет всех с ума постоянными жалобами и потребностью в одобрении. Мнительный человек — склонный к импульсивности, создаст для находящихся в стрессе коллег новую проблему. В любой ситуации у героев есть бесконечное множество вариантов поведения. Для каждого недостатка мы указали столько вариантов поведения и отношения к ситуации, чтобы вы поразмышляли о том, как будет вести себя именно ваш персонаж. Мысли. Поступки заметны окружающим. А вот мысли — дело личное. У персонажа есть возможность осторожно взвесить, что раскрывать и как именно. Поскольку его поступки и слова тщательно выверены, чтобы соответствовать впечатлению, которое он хочет произвести, зачастую именно мысли показывают его истинные убеждения и характер. По этой причине важно, чтобы автор знал, что персонаж на самом деле думает о людях, разговорах, идеях и происходящих вокруг событиях. Эмоциональная чувствительность. Другой важный аспект личности вашего персонажа — чувствительность к определенным эмоциям. Мы все знаем людей, которые остро реагируют на определенные эмоции. К примеру, жертва насилия заметно и эмоционально отстраняется, когда кто-то проявляет гнев. Конфликтного персонажа чужие фрустрация и гнев, напротив, привлекут. Вместо того, чтобы избегать, он воспользуется этими эмоциями как топливом для своего активного характера. Некоторые персонажи проявляют себя особенно ярко, когда общаются с теми, кому свойственны недостатки, с которыми борются они сами. Определите чувствительные зоны вашего персонажа и воспользуйтесь ими для создания трудных ситуаций, которые герою придется преодолеть ради достижения своей цели.